Глава 6. Создайте установку на процветание. Как развить мышление миллиардера? Я сидел на заднем сиденье велорикши, ехавшей по Дюваль-стрит в Ки-Уэст. Мы повернули на Флеминг-стрит, и я надеялся, что мой водитель все же прибавит скорость, потому что явно собирался дождь. Внезапно он остановился. Прямо перед нами пересекали улицу петух и четверо цыплят. Папочка, совершающий воскресную прогулку со своими детишками. Это может быть только в Маргарита-Вилле. Мой водитель был студентом из Эквадора, на летних каникулах навещавшим своих друзей и попутно зарабатывавшим несколько баксов, развозя по городу ленивых туристов вроде меня. Мы были уже совсем неподалеку от моей гостиницы, когда начался ливень. Водитель яростно нажал на педали, и, наконец, мы остановились под большим деревом, растущим перед гостиницей. Я дал ему $20 и быстро вбежал внутрь, но успел заметить, как его глаза загорелись, словно огни новогодней елки. Конечно, все относительно. Если бы я куда-то спешил, я, вероятно, не остановился бы, чтобы подобрать двадцатку, валяющуюся на тротуаре. Но для этого студента, подрабатывавшего на летних каникулах, бумажка в $20 наверняка стала событием дня. И эту относительность можно увидеть дальше, идя вверх по социальной лестнице. Я могу чувствовать себя богатым, когда покупаю пару туфель за $5000. Но Ричард Брэнсон ежемесячно тратит примерно эту же сумму только на то, чтобы в его домах всегда были свежие цветы. Когда я недавно летел из Цюриха на самолете компании Delta Airlines, в салоне показывали фильм «Уолл-стрит» по каналу классического кино. Там была сцена, где герой Чарли Шина смотрит на картину и замечает, что Гордон Гекко, герой Майкла Дугласа, наверное, был очень впечатлен ею, когда покупал. Героиня Дэрил Ханна сообщает ему, что полотно стоит $400000. $400000, восклицает он. На эти деньги можно купить целый дом на побережье. Может быть, в Нью-Джерси, небрежно произносит она. Как видите, такие истории и подобные им ситуации много говорят о том, как вы смотрите на жизнь. Как вы осознаете процветание, с которым живете? Недавно я ходил с другом в кино. Пока мы ждали у входа в кинозал, он сказал, что поскольку бутылка воды стоит $2.50, столько же, сколько и маленькая порция колы, он закажет воду. По его разумению, вода в бутылке стоила кинотеатру больше, чем разливной лимонад. Он хотел колы, но заказал бутылку воды, понимая, что вода стоила заведению дороже. Это был его способ отомстить кинотеатру за завышенные цены. Как вы думаете, речь здесь идет об установке на процветание или ментальности бедного человека? Есть у меня и еще один друг, у которого свой мелкий бизнес. На протяжении долгого времени первое, что видели покупатели, подходя к прилавку, была облупившаяся на задней стене краска. 2 года я донимал его, чтобы он счистил остатки краски и покрасил стену заново, но он упрямо отказывался, потому что краска облезла из-за какой-то протечки в наружной стене, и он хотел, чтобы за ремонт заплатил его арендодатель. Тот отказывался, мотивируя это тем, что внутренняя часть стены – его забота. Наконец, после 3 лет прений, во время которых мой друг угрожал покрасить стену и потребовать снижения арендной платы, арендодатель уступил и сделал ремонт, стоимость которого составила менее $150. Итак, через 3 года мой друг почувствовал себя удовлетворенным, потому что стену покрасили, а он за это не заплатил. Между тем, сколько часов жизни он потратил на эту волокиту и какое впечатление производил на всех своих покупателей все эти годы. Все случаи, что мы рассмотрели, затрагивают вопрос жизненных установок. Именно эти установки сознания определяют, может ли один человек свободно потратить $5000 в месяц на свежие цветы, в то время как другие еще подумают, тратить ли такие деньги на машину. И это объясняет, почему одни люди зарабатывают 25 тысяч долларов в год, а другие платят в 10 раз больше, оплачивая ежегодные членские взносы в загородном клубе. Установки сознания – это удивительная вещь, потому что они не просто определяют то, что вы покупаете, они серьезно влияют на то, как вы воспринимаете свой уровень доходов и каким видите их потенциал, а также на то, находитесь ли вы в добром здравии или больны. Установки сознания определяют цели, которых вы хотите достигнуть, при уверенности, что можете это сделать, и ваши ожидания при взаимоотношениях с людьми. Причем ваши установки относительно денег будут жестко связаны с тем, как вы принимаете другие формы процветания. Когда я разговариваю с потенциальными членами моей бизнес-команды, я подчеркиваю, что они обладают неограниченным потенциалом доходов, но, как правило, ни один человек не принимает эту концепцию всерьез. Если кто-то зарабатывает 20 тысяч долларов в год, он считает неограниченным доходом ежегодный заработок в 30 или 40 тысяч долларов. Если же он привык получать 65 тысяч долларов, он думает, что неограниченный доход – это 100 тысяч долларов. А если ему привычна и эта цифра, то он, наверное, воображает себе неограниченный заработок в 200 тысяч долларов. Та степень неограниченности, которая для них существует в финансовых вопросах, прямым образом связана с тем, как они видят свои перспективы в смысле здоровья, взаимоотношений, успеха и счастья. Приведенная мною в пример ведущая вверх лестница ожиданий демонстрирует то, как может расшириться человеческое сознание. Именно это должно произойти с вашим сознанием для формирования установки на процветание. И это непрерывный и бесконечный процесс. Сначала вы думаете, что 75 долларов – это огромная сумма, если дом нужно оформить цветами. Постепенно вы начинаете видеть красоту в оформлении за 150 долларов. Затем вы думаете, что было бы неплохо, если бы каждую неделю вам домой доставляли свежие цветы. Ну а дальше, как можно догадаться, вы уже тратите 1500 долларов в месяц на свежие цветы, и вам это нравится, потому что вы цените ту красоту, которую они привносят в вашу жизнь. Когда я вел курсы «Мастер мышления» в Лас-Вегасе, в одном из магазинов нашего отеля продавался кошелек за 10 тысяч долларов. Лично я к кошелькам равнодушен, однако хорошо знал, все женщины в моей группе обсуждают этот предмет уже целую неделю. Думается, он принес бы много радости счастливой обладательнице. Могли бы вы потратить 10 тысяч долларов за кошелек, пару туфель или прекрасное пальто? Можете ли вы представить, что тратите 15 тысяч долларов на купе первого класса вместо 700 на сидячее место? Как вы думаете, способны ли вы потратить 450 тысяч долларов на картину, чтобы повесить ее в гостиной, или на скульптуру, чтобы поставить ее в холле? Конечно, повторюсь, все относительно. Если вы зарабатываете 20 тысяч долларов в год, было бы безумием тратить 10 из них на кошелек. Но с другой стороны, зачем вам зарабатывать 20 тысяч в год, если вы можете зарабатывать гораздо больше? Формирование истинного сознания процветания подразумевает расширение вашего представления о том, чем вы можете обладать. Процветающие люди видят благоприятные возможности. Они никогда не думают, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Они ждут от жизни только хорошего. Люди, обладающие сознанием процветания, мечтатели. Они представляют себе лучший путь, а затем работают, чтобы осуществить свои планы. Что еще более важно, они не разделяют негативные и ошибочные убеждения, которые имеют люди вокруг них. Если кто-то говорит им, что ту или иную идею слишком сложно или невозможно воплотить в жизнь, они просто улыбаются. Их не так-то легко поколебать трусливыми предостережениями толпы. И это вовсе не значит, что люди из толпы лгут. Они искренне верят в то, что что-то и то-то сделать нельзя, не понимая разницы между фактами и убеждениями. Допустим, некий холостяк переезжает в Детройт, идет в ночной клуб и спрашивает у понравившейся девушки, не хочет ли она с ним потанцевать. Она смотрит на него сверху вниз и говорит: «С тобой? Не думаю». И парень быстро ретируется домой, чтобы залечить свои раны. Через несколько дней он пробует познакомиться в другом клубе с еще одной девушкой и снова получает отказ. И в конечном итоге требуемое доказательство того, что девушки в Детройте очень высокомерны. Другой парень приезжает в Детройт на той же неделе. В лифте своего дома он встречает семейную пару, которая живет в соседней квартире, и получает приглашение на ужин. Через несколько дней его машина ломается, и проезжающий мимо мотоциклист останавливается и предлагает свою помощь. Таким образом, наш герой убеждается в том факте, что люди в Детройте очень дружелюбны и гостеприимны. Так кто же из этих парней знает истинную правду? Что ж, в каждом из случаев это правда, такая, какой она им предстала. Но ни в одном из случаев правда, которую они знают, не является фактом. Просто у обоих парней сформировалось убеждение. У одного убеждение, которое служит ему на благо, у другого наоборот. И впоследствии каждый из них весьма вероятно будет привлекать все больше тех событий, которых ожидает. И каждый явится жертвой предвзятого убеждения, постоянно находя доказательства, его подтверждающие. То, как вы будете реагировать на те или иные ситуации, практически полностью определяется вашими сознательными установками. Возьмем, к примеру, моего друга Мэтта. Однажды вечером, поиграв в бейсбол, мы с ним остановились перекусить в одном из заведений, где подают кур-гриль. Когда мы подошли к двери, он сказал: «Знаешь, что сейчас будет? Я бьюсь об заклад, что у них кончилась кур-гриль. Со мной такое уже однажды было. Я зашел, а кур не оказалось. Как вообще в таком месте может не быть кур?» Так что же произошло? Мы вошли, я заказал ужин из 3 куриных блюд, которые и получил, а он заказал ужин из 3 пикантных блюд, которых, естественно, в наличии не оказалось. Он посмотрел на меня и развел руками. «Ну я же говорил». Теперь можно было бы подробно объяснить, каким образом мой друг сам лишил себя курицы-гриль, но это как-нибудь в другой раз. Сейчас мне хотелось бы обратить внимание на его сознательные установки. Он ждет, что с ним случится плохое, поэтому оно обычно и случается. Я люблю его, но он произносит 300 негативных утверждений ежегодно, а я постоянно останавливаю его на полуслове воплем: «Стой, ты сейчас опять накличешь какую-нибудь беду». На секунду он останавливается, думает об этом и затем произносит нечто вроде: «Ну что ж, это вполне справедливо. Мой чемодан всегда выдают из багажа последним». Потрясающе, не правда ли? Установка вашего сознания окрашивает в определенные цвета любую ситуацию из тех, с которыми вы сталкиваетесь ежегодно, и от нее напрямую зависит то, что вы привлекаете в свою жизнь. Некоторые люди предпочитают думать, что будут иметь бешеный успех и получать бешеные деньги, а другие люди, вроде Мэтта, ожидают самого худшего. Ваши ожидания определяют то, в каких красках вы будете видеть все события, сотни событий, происходящие с вами ежедневно. А это, в свою очередь, повлияет на то, как вы будете вести себя в тех или иных ситуациях. Каждое из этих мелких, кажущихся незначительными решений определяет ваше будущее. Если вы думаете, что богатеют только богатые, и что для того, чтобы делать деньги, нужны деньги, вы, вероятно, не делаете ничего, чтобы избавиться от бедности. Вы думаете, что хотите быть богатым, Но на подсознательном уровне просто говорите себе, что все усилия будут потрачены напрасно. Если вы думаете, что хорошее случается только с другими, не ждите, что оно случится с вами. А если и случится, то вы просто этого не заметите, потому что не ожидаете. Вы не верите в то, что люди хотят сделать вам добро. Это может проявиться очень просто. Например, в виде отказа от предложения помочь вам в каком-либо деле. Либо отказа от чего-то более серьезного. К примеру, бескорыстной любви кого-то, кому вы не безразличны. Вы упустите отличную возможность для инвестиций. Не откроете дело, которое могло бы сделать вас богатым. Не позаботитесь о здоровье. Или даже отвергните своего идеального спутника жизни. Или все это вместе. Естественно, противоположный вариант столь же вероятен. Если вы считаете, что достойны богатства и счастья, то будете ждать от жизни только хорошего. А когда оно будет с вами случаться, вы будете это благодарно принимать. А когда у вас появится шанс попробовать что-нибудь действительно дерзкое, смелое и широкомасштабное, вы это сделайте. Существует 7 основных этапов формирования установки на процветание. Давайте с ними ознакомимся. Этап 1. Признайте существование ментальности жертвы и ложных прав и избавьтесь от них. Об этом мы много говорили в главе 4. Вот еще несколько мыслей на данную тему. Вы будете постоянно испытывать искушение снова влезть в шкуру жертвы, потому что это приносит такую поддержку и понимание большинства людей. Они будут предлагать вам поделиться душещипательной историей о том, как вы стали жертвой, чтобы затем разделить с вами свою печальную участь. Это замыкает вас в круг негативной обратной связи и заставляет постоянно оправдывать свое поражение, вместо того, чтобы стремиться к успеху. Опасайтесь также искушения обрадоваться ложным правам на компенсацию, которые могут предстать в виде учебной субсидии, специальных правительственных грантов, а также радостной вести, что богатые родственники упомянули вас в завещании. Как только вы узнаете о том, что можете получить что-то просто так, вы очень быстро начинаете думать, что имеете на это право. А это убеждение не имеет ничего общего с процветанием, которая всегда представляет собой обмен ценностями. Этап 2. Признайте существование ревности и зависти и откажитесь от них. Вот еще одна ловушка, в которую легко угодить, особенно если вы подвергаетесь воздействию СМИ, а их работа состоит в том, чтобы возвеличивать людей, а затем сбрасывать их с пьедестала. Это весьма занимательный процесс, поглощающий все внимание публики. Вам лучше держаться подальше от всего этого, потому что это безобразие унижает нормальных людей и порождает ненависть к себе, сомнения и ревность. Возьмем, к примеру, Марту Стюарт. На самом ли деле она использовала конфиденциальную информацию при заключении сделок? Я не знаю, меня там не было, но я помню, как безжалостно, с мелочностью и завистью пресса освещала следствие по ее делу, ее заключение и освобождение. Тот факт, что домохозяйка смогла уйти так далеко, создав компанию с капиталом в $1 миллиард, репортерам и прочим газетчикам было просто не перенести, поэтому они либо представляли ее как ужасную опасность для общества, либо использовали как объект для злобных насмешек. Нечто подобное произошло с Джеком Уэлчем из компании General Electric, одним из самых успешных президентов компании нашего времени, написавшим также книгу, которая стала международным бестселлером. А когда подробности его финансового положения в ходе бракоразводного процесса стали известны, вот уж праздник был у прессы. Его экономический успех прекрасно можно оправдать мемом: всем президентам слишком много платят. Если вы проглатываете все то, что состряпано прессой о Стюарт, Уэлче и других успешных людях, вы можете попасть под влияние точки зрения автора, и втайне получить некоторое удовольствие от низвержения этих башков. Однако все подобные статьи – просто мерзкие сплетни, замаскированные под новости и символизирующие антипроцветание. Зависть к чьим-либо успехам основана на страхе и блокирует ваше собственное процветание. Одобрительное отношение к чужому успеху вызвано любовью и привлекает процветание к вам. Этап 3. Сумейте постигнуть бесконечную сущность процветания. Если вы рассуждаете как большинство людей, то вы думаете, что заплатить 10 тысяч долларов за пальто или 15 тысяч за билет на самолет просто неприлично и лишает других людей их насущных благ. Вполне возможно, вы считаете, что эти деньги могли бы пойти на более благородные цели, например, на церковные пожертвования, спасение тропических лесов или гуманитарную помощь бедным людям в Африке. Вот в чем ошибка подобного убеждения, основанного на предположении, что количество денег в мире ограничено. Однако оно бесконечно, как и все остальные элементы процветания. Любовь бесконечна, объятия бесконечны, радость бесконечна, здоровье бесконечно и богатство тоже. Поэтому нет необходимости выбирать одно или другое. Вы можете купить пальто за 10 тысяч долларов и быть главным спонсором вашей церкви. Вы можете заплатить за билет первого класса и послать денег голодающим детям. Как только вы сформируете правильную установку сознания на процветание, ваше благосостояние и ваша способность делать добро с его помощью будет расти с каждым годом. Этап 4. Создайте свой священный круг людей, которые будут поддерживать и подпитывать ваш успех. Один из самых важных шагов, которые вы можете предпринять для достижения успеха, это осознанный выбор наставников и партнеров. Помните, что сказал Джим Рон насчет 5 человек, с которыми вы проводите большую часть времени? Я называю это священным кругом, потому что люди, входящие в этот узкий круг, оказывают серьезное влияние на все сферы вашей жизни. Если вы женаты или живете с близким человеком, один член круга уже есть. Если вы каждый день работаете рука об руку с кем-то, еще одно место занято. Так вот, если эти два человека не способствуют вашему росту, советую повнимательнее присмотреться к трем оставшимся. Наверняка у вас появятся и учителя вне священного круга. Моими учителями являются Билл Гейтс, Ричард Брэнсон, Ларри Эллексон, Уоррен Баффет, Наполеон Хилл, Джордж Пол Гетти, Эндрю Карнеги и другие. Просто они об этом не знают. Я штудирую все, что удается найти из того, что пишут эти люди и что пишут о них. Поищите людей, которые находятся там, где вы хотели бы находиться, и учитесь у них всему, чему только возможно. Этап 5. Ищите социальную среду, благоприятствующую благосостоянию, и ограничьте общение с негативным окружением. Одна из причин, почему люди проживают свои жизни в тихом отчаянии, состоит в их убеждении, что жертвы, необходимые для достижения успеха, не стоят того. Люди ошибочно полагают, для того, чтобы добиться успеха, им нужно бросить пить, курить, сквернословить, принимать наркотики, смотреть телевизор, ходить в ночные клубы и так далее. В общем, вести монашеский образ жизни. На самом деле, просто необходим разумный баланс. Поход в ночной клуб или несколько порций выпивки время от времени не собьют вас с пути. При этом регулярные тусовки в барах или ночных клубах определенно снизят темпы вашего роста и развития, благодаря людям, которые будут вас окружать. Мудрые адепты процветания находят для себя благоприятную среду, в которой их окружают люди с более высоким уровнем сознания. Вы можете провести вечер пятницы, отплясывая на дискотеке, либо в кафе Barnes & Noble, американская сеть книжных магазинов, организованных как место проведения досуга, с кафе, детскими комнатами и прочим. Примечание редактора. Где, как вы думаете, вы найдете больше людей, ориентированных на успех? Поинтересуйтесь организациями вроде Scans of Mind или Unity, которые предлагают разнообразные семинары и занятия. И вы наверняка встретите там множество позитивно настроенных людей. Узнайте, какие семинары по вопросам бизнеса, успеха и здоровья проходят в вашей местности. Люди, посещающие эти мероприятия, посвятили себя росту и развитию. И это очень благоприятная для вас среда. Этап 6. Следуйте ежедневной программе самосовершенствования. Как уже было упомянуто ранее, ежедневно выделять время на самосовершенствование чрезвычайно полезно для расширения и укрепления сознания процветания. Даже если телепрограммы и фильмы, которые вы смотрите, люди, с которыми вы общаетесь, и книги, которые вы читаете, в большинстве своем позитивны, все еще существует опасность, что вы подвергнетесь негативному и ограниченному программированию. Поэтому жизненно важно осуществлять ежедневное контрпрограммирование, привлекая позитивные силы. Не выходите из дома по утрам, пока не сформируете пуленепробиваемую установку сознания на успех и счастье. Не оставляйте все на волю случая и прихоти судьбы. Структуризируйте и планируйте время для своего самосовершенствования первым делом с утра. Убедитесь, что оно подразумевает также чтение этой книги, которая разовьет у вас навык критического мышления. Ваше подсознание наиболее восприимчиво и может быть запрограммировано, когда вы находитесь в состоянии альфа. Альфа – это состояние, когда вы расслаблены и как бы дремлете, и не совсем понятно, спите вы или бодрствуете. Вы проходите через несколько альфа-стадий во время ночного сна, поэтому можете попробовать поставить на ночь какой-нибудь CD-диск, содержащий позитивную для подсознания информацию. Те программы, которые использую я, вы сможете найти в разделе «Ресурсы» в конце книги. Вы также можете войти в состояние альфа путем медитации или массажа. Проводите время, посвященное самосовершенствованию, слушая упомянутые диски, делая собственные записи с позитивными утверждениями или просто используя это время для позитивной визуализации. Приучите ваше подсознание работать на вас, и у вас появится могущественный союзник. Этап 7. Отдавайте себе отчет не только в том, от чего вы отдаляетесь, но и в том, куда вы направляетесь. Окей, вы знаете, что больше не хотите быть бедным, а может, решили избавиться от деструктивных отношений. Просто захотите избавиться от неблагоприятной ситуации, может быть, недостаточно, поскольку часто бывает так, что вы постоянно действуете по одной и той же схеме. Очень важно создать новое видение того, чего вы хотите достичь. Я верный сторонник создания планов процветания для всего того, что вы хотите делать, что хотите иметь и кем хотите стать. Более подробную информацию о них вы найдете на специальном веб-сайте, который мы создали для читателей этой книги. Его адрес находится в разделе «Ресурсы». Также очень полезны целевые карточки, памятные записки, прикрепленные к зеркалу, и другие средства, которые будут напоминать вам о том, куда вы двигаетесь. Положительные утверждения – отличный способ запомнить вам о том, что для вас важно. Все эти 7 действий помогут вам запрограммировать то, к чему вы стремитесь, в вашем подсознании. И как только в нем утвердится цель, которую нужно преследовать, оно не остановится, пока не достигнет ее. Далее мы рассмотрим духовные законы, с которыми нужно жить в согласии, чтобы сделать процветание реальностью.